Очень осторожно была сдвинута крышка. Два ощущения боролись во мне. Было чудом, великим счастьем увидеть останки человека, чье имя чтила вся Россия, которого весь мир знал как победителя Наполеона. И страшно. А вдруг останки Кутузова за 100 лет с лишним настолько истлели, что рассыплются, обратятся в пыль от нашего вмешательства. Тело, несмотря на бальзамирование, действительно истлело. Это был прах, лежавшийся настолько, что еще сохранил первоначальную форму. Зато цилиндрический серебряный сосуд в изголовье совершенно не поддался времени, металл лишь потемнел. Наверное, это было кощунством. Без предварительной подготовки, без дезинфекции вскрыть сосуд. Но никто из нас не решился бы изъять его из захоронения, отнести в лабораторию, привлечь к исследованию новых людей. Могла нарушиться секретность. Да и любопытство подталкивало нас. Один из ученых взял сосуд в руки, с очень большим трудом отвернул крышку. Внутри была прозрачная жидкость, а в ней хорошо сохранившееся сердце, почти не потерявшее естественный цвет. Все по очереди заглянули в сосуд, стараясь не дохнуть туда. Потом завинтили крышку, опустили сосуд на прежнее место. Рабочие восстановили положение саркофага, заложили стену склепа. Акт вскрытия был составлен немедленно и подписан членами комиссии. Было 2 или 3 экземпляра, и все с подписями. Один из этих экземпляров я положил на стол Иосифа Виссарионовича, высказав при этом пожелание не ввязываться в грязную кампанию, которую подняли наши противники за рубежом. Недостойно это дело спекулировать памятью великого полководца. Пошумят и умолкнут. А наши руки должны быть чистыми. Согласен, сказал Сталин. Мне это тоже не по душе. Только в случае крайней необходимости. Насколько я помню, такой необходимости, к счастью, не возникло. Акт о вскрытии не был обнародован. Если кто знает о нем, то лишь специалисты-историки, занимающиеся изучением Кутузова. Это прошлое. А вот случай с Мамлакат. Помните известную фотографию? Улыбающийся Иосиф Виссарионович, этакий добрый, заботливый папаша, вместе с круглолицей смуглой девочкой, у которой косички были заплетены по таджикскому обычаю, на груди орден Ленина. Всю нашу страну, все другие цивилизованные страны облетел этот снимок. Светлана Сталина говорила как-то спустя время, уже будучи студенткой: какой он тут радостный, а со мной ни одного хорошего снимка нет. Он был шутливый, но горечь улавливалось. 11 лет было Мамлакат девочке из многодетной семьи, когда она стала стахановкой. Школьники ходили собирать хлопок. Пионерское звено создали, помогая взрослым. Детям даже удобнее было собирать. Сорта низкорослые, наклоняться не нужно. Так вот, если дяди и тети брали за день по 15-20 килограммов, то проворная Мамлакат, приспособившись работать 2 руками, успевала собирать по 80 килограммов. Люди не верили, приходили смотреть, из соседних колхозов приезжали, из столицы республики. Она заявила: буду собирать и по 100 килограммов в день. добилась таки.